6. Алиф. Ключ СОП-6. Итан Дрейм. Ты сам не знаешь своего папу. Захваченный порносферой, я и забыл об этой фразе, но позже вспомнил. Она была словно загадка. Беланхорку было известно, что у моего папы есть пьютерии, позволяющие выйти за пределы балабол-канала. Но откуда ему это было известно? А еще он знал, как именно использовать приборчик Трейла, чтобы пробраться в папин офис. Неожиданно я понял, что Пеланхорк уже был зарегистрирован в памяти замка. В список пришлось добавлять только меня. Он просто не хотел, чтобы я узнал, что у него есть доступ. И теперь, когда я об этом задумался, очень неправдоподобным казалось, что Трейл позволил Пеланхорку стащить подобное устройство. Трейл был слишком осторожен. К тому же Пеланхорк знал, где в офисе найти пьютерию, способную установить связь с его папой. Это значило, что он не просто был в курсе того, где стоит тормозная железяка, и что на самом деле она работает быстро. Он был и в курсе того, что она свяжет его с отцом. Мне не нравилось, что Пеланхорк больше меня знает о пьютерии моего папы. Но гораздо сильнее мне не нравилось, что он больше меня знает о моем папе. И я решил это исправить. В воскрешение все ходили в церковь. Даже Пеланхорка туда водили. Это оказывало на него необычайное воздействие. То, что нам, гиенцам, казалось обыденным, тревожило Пеланхорка. В жизни он не боялся ничего, если забыть о том случае с Трейлом, но до сих пор не задумывался о смерти. А здесь, на Гиене, вдобавок к размышлениям о смерти, перед ним немедленно встала перспектива мук, вечных и адских. Итак, я знал, что он будет в церкви, впитывая со своей незаурядной сосредоточенностью знания о грядущих ужасах. В плетницу я притворился, что маюсь животом, и столько раз вызвал у себя рвоту, что в воскрешение мне разрешили остаться дома, когда все остальные пойдут в церковь. Я отправился в офис и проник внутрь. Прошел через главное помещение в комнату с медленным хламом и закрыл за собой дверь. Я попробовал взломать портал отца Пеланхорка и обнаружил, что он заблокирован, чему совсем не удивился. Я взглянул на паттерн блокировки, а затем вошел в портал своего отца. Его коды я знал. Там должен был найтись код, которого я раньше не видел. Пеланхорк вошел в отцовский портал, а я знал пьютерию своего папы достаточно хорошо, чтобы понять, что Пеланхорк это сделал не сам. У моего папы должен был быть тот же самый код. Чего я не знал, так это каким образом мой отец связан с отцом Пеланхорка. Я запомнил паттерн блокировки, несколько сотен цифр с кое-какими изящными ловушками и обманками. Моей кратковременной памяти вполне хватало, чтобы удержать такой росток. Я уж точно не собирался его пересылать или распечатывать. И отправился в основную часть офиса, к быстрой пьютерии. Там был один пьютер, который отец никогда ни к чему не подключал. Простое хранилище. Туда все переписывалось на случай непредвиденных обстоятельств. Я набрал пароль, ввел паттерн блокировки и стал ждать. Ошибка. Неверная команда. Пожалуйста, введите заново. Я ждал. Сообщение повторилось, пульсируя красным и лиловым. Я ждал. Извещение об ошибке снова мигнуло и исчезло. Я все еще ждал. Мелькнула короткая последовательность цифр, без комментариев или каких-то инструкций. Она исчезла почти мгновенно, но я был уверен, что запомнил ее. 10 цифр. Я закрыл глаза и увидел пальцы Пеланхорка, пляшущие по клавиатуре. 11 движений. Он прятал кончики пальцев, но я сосчитал удары. Я обнулил монитор, вернулся в заднюю комнату и набрал код. Все его 10 цифр. Долго смотрел на серый экран, прежде чем нажать 11-ю клавишу, зная, что у меня есть лишь один шанс. Не вот это точно ловушка, и не какая-то из вспомогательных клавиш, ни знак препинания, ни цифры, ни стрелка. Я затаил дыхание и нажал «стереть». На мониторе появилась та же комната, которую я видел, когда за клавиатурой был Пеланхорк. Только в этот раз на меня смотрел его отец. Конечно, на самом деле это был не совсем он, и в то же время он. Я мог это понять по форме рта, по невыразительному взгляду. Изображение транслировалось зашифрованным, а якобы никчемный медленный пьютер моего отца декодировал его и воссоздавал. Между тем местом, где бы оно ни находилось, и этим оно было лишь сумятицей белого шума в черном космосе. Думая об этом, я понял, насколько глупо поступил. Отец Пеленхорка сидел в своем кресле, явно осведомленный о моем присутствии. Он нахмурился. Его губы начали разжиматься. Я вырубил Пьютер, оборвав его до того, как он заговорил. Но изображение пропало лишь на секунду, после чего комната вновь появилась на мониторе. Он отвернулся и сказал кому-то невидимому. «Умный у Савла детеныш, а, Сол?» Он снова посмотрел на меня. «Сам по себе, да?» Я замотал головой. Я уже снова отдавал Пьютеру команды, пытался оборвать связь с помощью другого защитного протокола, но и он не произвел ни малейшего эффекта. Я оттолкнул кресло от стола и бросился к двери в главное помещение. Я тщетно дергал за ручку, когда он позвал меня. «Сядь обратно, парень. Дверь откроется, когда мы закончим, и я буду готов. Так что сядь и ничего не трогай. Ты только будешь меня раздражать, а это неразумно. У тебя там ничего не заработает, пока я этого не захочу». Я вернулся к монитору и снова сел. «Хорошо. Ты боишься, Алев?» «Да. Я боялся, но не сильно, пока что». «И снова хорошо. Тебе было любопытно, ты рискнул. Твой риск не оправдался». Я не отвечал. Он запугивал меня, но не знал, насколько я привычен к страху. Я вырос на гиене и по-настоящему боялся куда более серьезных вещей. До того момента, по крайней мере. Он склонился ближе ко мне. Его подбородок был шершавым из-за щетины, но под ней я видел тонкий шрам. Отец Пеленхорка смотрел на меня. Глаза у него казались такими же восхитительно голубыми, как у сына, но зрачки их были угольно-черными точками. Он сказал, «Я тебя вижу, Алев. Я знаю, как ты выглядишь. Понимаешь, что это значит?» «Нет». «Это значит, что я могу до тебя дотянуться. Это значит, что я когда угодно могу до тебя дотянуться». Он пристально смотрел на меня, голос его был сух и тих, взгляд устрашающий. Я почувствовал, что трясусь. Слово «дотянуться» обрело новый смысл, когда его произнес этот человек. У отца благодатного проявлялся похожий тон, когда он читал проповеди об адском пламени, но отец Пеленхорка обещал дотянуться до меня так, что угроза адского пламени моментально выцвела. Настоящий страх был здесь. «Твой отец рассказывал мне про тебя, Алев. Знаешь, что он говорил?» «А ваш сын о вас совсем не рассказывает», — ляпнул я, не подумав. Не знаю, зачем я это сказал, но, сказав, немедленно понял, что это была ошибка. Пауза. Он ничего не ответил. Я подумал, что монитор завис. Настолько был неподвижен отец Пеленхорка, и так долго это продлилось. «Мой сын», — сказал он тихо. Его грудь поднималась и опускалась. Стена позади него оказалась не такой гладкой, как мне почудилось. Она была вся в бороздах и оспинах, покрыта чем-то вроде штукатурки, небрежно выкрашена, словно в бункере. Где он находился? «Вы будете друг за другом присматривать, я знаю. Твоему отцу я доверяю, теперь вижу, что у него есть достойный наследник». Он расслабился или, по крайней мере, устроился поудобнее в своем кресле. «Семья важнее всего, Алев. Мой сын этого не понимает, но знает, что неприкосновенно. И знает, что ты неприкосновенен. Знает, что если он когда-нибудь причинит тебе вред, это будет как убить собственного брата. И даже хуже. Тебе не нужно его бояться. Итан Дрейм дает тебе слово». Я слышал об Итане Дрейме, но мы с Пеленхорком были на гиене, а Итан Дрейм нет. Его слова ничего для меня не значили. Неожиданно он показался мне усталым. Подстегнутый этим я спросил, «Где вы?» Его взгляд снова сделался острым. «Я всегда рядом», — он посмотрел в бок, потом опять на меня. «Итак, твой отец услышит, что этот разговор состоялся, но большего ему знать не обязательно. Он в курсе, что не стоит расспрашивать ни меня, ни тебя. Не обсуждай ничего со своей матерью, и это не причинит ей никакого вреда», — он помедленно добавил. «Матери Пеленхорка рассказывать нельзя, но ему передай, что мы побеседовали. Больше ничего. Этого будет достаточно». Все это он высказал, не дожидаясь ответа. Отдавать приказы ему было привычнее. Я подумал о своем папе, о том, что мы были похожи, связанные числами и кодами, глубокими абстракциями попытался представить, что объединяло Пеланхорка с его отцом. «Не связывайся со мной больше. Обращайся к Гарлу или Трейлу, если возникнут проблемы». На этом все и закончилось. В следующее мгновение он исчез. Когда монитор очистился, а дверь открылась, я задался вопросом, какие вообще могут возникнуть проблемы. Ключ СОП-7. Ад. В тот день, когда мы впервые совместно исследовали порносферу, Пеланхорк меня вербовал. До тех пор он был одинок, но теперь я разделял его вину. Однако я не чувствовал себя особенно виноватым. Я знал, что грешен в глазах церкви, но у меня было представление о том, каково должно было приходиться грешнику. Пламя во снах, осуждающий голос Бога в голове, телесные страдания, и ничего этого со мной не случилось. Я анализировал свою веру и делал первые шаги к тому, чтобы ее отбросить. Но с точки зрения Пеланхорка я был теперь так же виновен, как и он, и это укрепило нашу дружбу. Я стал единственным, с кем он мог поговорить о своей вине и об адских мучениях. А адские мучения, как я скоро понял, занимали его очень сильно. Но мы, конечно, говорили не только о грехе. Когда Пеланхорк был в особенно хорошем настроении, я рискнул спросить, чем занимается его отец. Он ничем не занимается. За него всем занимаются другие. Он просто говорит им, что делать. «Как священник», — сказал я. Мы удалялись от поселка. Было воскрешение, и в голове у меня вертелась утренняя проповедь. Обычная смесь набожности и угроз, которые переставали меня пугать. Мы с Пеланхорком направлялись к пустоши за пурпурными холмами, где можно было найти муравейники, чтобы тыкать в них палками, и поселковые отстойники, чтобы кидаться в них чем попало. «Не совсем. Он криминал. Он иногда приказывает убивать людей. Он лучший криминал в системе. Порносферу видел? Он ее управляет». Пеланхорк ускорился, размахивая руками, высоко подпрыгивая и притворяясь птицей. Я догнал его. «Он ее управляет? Может, не всей порносферой, — сказал он, — но и другими штуками тоже. Твой папа на него работает». «Мой папа людей не убивает?» «А мой папа говорит, что твой слишком глубоко завяз, чтобы уйти, что бы там ни думала твоя мама. Я сам слышал. Смотри, вон он». Он подобрал палку, подошел к высокому муравейнику и достал из кармана ножик, чтобы ее заточить. Ему потребовалось 3 стремительных движения ножа. Даже в том возрасте он был силен и сосредоточен. «Вот, держи». «Что значит слишком глубоко завяз?» «Не знаю. Я просто это слышал. Держи палку, Алев». Я взял ее. Он подобрал вторую и тоже ее заострил. «Еще он говорит, что твой папа полезный, и он ему доверяет. Это хорошо. Он почти никому не доверяет. Наверное, поэтому мы сюда и прилетели. В других местах сейчас небезопасно. Здесь мне безопаснее, хотя я и люблю папу. И мама тоже». Он посмотрел на меня так, словно я собирался в этом усомниться. Мы умолкли, чтобы сберечь дыхание. Муравейник был выше наших голов. Мы принялись раскапывать этот твердый конус из слюны и земли. Вскоре он начал гудеть, муравьи подавали дрожащий сигнал тревоги. Пеланхорк работал над заметным бугром в боку муравейника, а я тянулся вверх и чертил окружность, намереваясь сшибить верхушку. Труд поглотил меня с головой. «Алев!» — взвизгнул Пеланхорк. Я остановился и увидел, что его палка внезапно провалилась в бугор, и Пеланхорк, потеряв равновесие, упал на муравейник. Потом, спотыкаясь и размахивая палкой, отшатнулся прочь. На его руку забрались муравьи, они кусали и жалили. Я бросился стряхивать их с него, и они переползли на меня. Боль была немедленной и ужасной, и я закричал. Не знаю, сколько времени мы скребли и колотили друг друга, но в конце концов с муравьями было покончено. Пеланхорк уселся и громко захохотал. «Над чем смеешься?» — спросил я. «Над тобой», — он передразнил мой крик. «Боль была адская», — сказал я. Его лицо утратило выражение. Он воткнул свою палку в землю. «Не адская», — сказал Пеланхорк тихо. «Ты разве отца благодатного не слушаешь? Не бывает такой боли, как в аду». «Может, и не бывает, но смеяться надо мной не надо. Мне было больно, и это не смешно». «А, по-моему, смешно. Мне так кажется. И вообще, ты о боли ничего не знаешь». «А ты знаешь?» Он скрестил ноги, вытащил палку и уперся острием в ладонь, в мягкий ее центр, так что она продавила кожу. «Посмотрим». Он покачал палку и стал на нее налегать. «В втянув голову в плечи. «Давай узнаем о боли. Мне с тобой это сделать, Алиф, или с собой? С кем из нас?» В голосе его прорезалась глубинная угроза. Я отошел назад и сказал, пытаясь отшутиться: «Не дури». Он немедленно вскочил, опрокинул меня и уткнул лицом в землю. Я пытался его оттолкнуть и подняться, но он выбил из-под меня локоть и вывернул мне правую руку, заломив ее так, что чуть не вырвал из сустава. Я закричал: «Заткнись, это ерунда!» Он меня не отпустил, но уселся поровнее и поудобнее, удерживая мою руку в захвате. Вместе с болью я ощущал его спокойствие. Оно пугало. «Разожми кулак, Алиф! Разожми, а то я тебе пальцы сломаю. Правда сломаю?» Он оседлал мои лопатки и прижимал мою руку к земле, уперев ботинок в локоть. Я едва дышал. Голова у меня была повернута в бок, так что я видел лишь свою левую руку, которая была вполне свободна, вот только делать ей я ничего не мог, разве что царапать землю. «Разожми его, Алиф!» Я разжал, не говоря ни слова. Я почувствовал, как острая палка коснулась ладони, вызывая чесотку. «Ты или я, Алиф? Думаешь, ты знаешь что-то про боль? Тогда кому она достанется? Выбирай!» Пока я пытался глотнуть воздуха, чтобы заговорить, вес Паланхорка сместился, он вжал палку мне в руку. Боль стала невыносимой сразу же. Я закричал: «Тебе, тебе!» Он отпустил меня и вскочил. Я перекатился и принялся баюкать свою руку. Плечо у меня ломило. Паланхорк уселся, скрестив ноги, положил левую руку на землю ладонью вверх и снова уперся в ее мякоть палкой, как будто мы попросту стерли все, что происходило несколько секунд назад. Он был абсолютно спокоен. Просто посмотрел на меня и сказал: «Мне, наверное, одной рукой ее не проткнуть. Я подержу палку, а ты возьми камень и стучи по ней». «Это очень глупо», — сказал я. «Нет». Меня трясло. Я не знал, что делать. «Тогда ты держи палку, а я найду камень и буду стучать. Ты ведь решил, помнишь? Или хочешь, чтобы я тебе руку проткнул?» Я замотал головой. У меня родилась мысль, я немедленно ее выпалил. «И вообще нам нельзя, это богохульство, так Господа распяли». Я уже забыл, с чего все началось, как мы до этого дошли. Паланхорк нахмурился и, помолчав, сказал: «Ты прав». Он внимательно оглядел меня, как будто подозревал, что я пытаюсь его обмануть, и продолжил смотреть с каким-то уважением в глазах. Внезапно его лицо просветлело. «Да!» — воскликнул он. «Правильно!» А потом Паланхорк вскочил, ударил воздух кулаком и прокричал: «Прошло!» Я не мог его понять. Я не представлял себе, что именно прошло, но в голове у Паланхорка что-то явно изменилось. Нечто жуткое всплыло на поверхность и погрузилось обратно. И почему-то я чувствовал, что и то, и другое случилось из-за меня. «Пойдем!» — крикнул Паланхорк. Он уже снова был у муравейника и яростно орудовал палкой в дыре, которую выкопал. Я сидел, обняв колени, и наблюдал за ним. Он был полностью сосредоточен, словно бы ничего и не случилось. «Может, и не случилось», — подумал я. Но руку у меня жгло, а когда я сжимал и разжимал кулак, в линиях на ладони появлялись ниточки крови. Он долбил и скреб долго, изо всех сил. Я к нему не присоединялся. Обычно нас хватало только на то, чтобы отломать с краю кусок в несколько сантиметров. Этого было достаточно, чтобы наружу показалась шипящая колонна муравьев. Мы выманивали их и, когда могли, приводили к ручью, перепрыгивали его и смотрели, как они бессмысленно топчутся у края воды. А потом отправлялись к отстойникам. «Эй, Алиф, сюда!» Паланхорк пробился вглубь бугра на муравейнике и проделал в нем широкую дыру. Изнутри бугор был пуст, и в бурой полости лежала неподвижная маленькая птичка. Она была в идеальном состоянии. Крылья у нее были насыщенного красно-желтого цвета, клюв ярко-оранжевый, а глаза блестели на внезапном свету. «Откуда она тут взялась?» — спросил Паланхорк. «Муравьи всеядные. Может, они забрались в гнездо, утащили ее и замуровали здесь? Птицы — это необычно, но они могут одолеть мышарька размером с твой кулак». Он уставился на меня. «Как они это делают?» Я часто поражался тому, сколько он не знает. А он не мог поверить, что я настолько же не разбираюсь во всем, что находится за пределами гиены. «Муравьи-разведчики находят для колонии добычу», — рассказал я. «Если мышарик в норе, они вызывают армию жалящих муравьев, которые забираются друг на друга и закрывают проход своими телами. Потом они заползают внутрь, заполняют нору, как бам пена, сверху донизу, от стены до стены. Мышарик не может сбежать. Муравьи парализуют его жалами, тысячами жал, и приносят к муравейнику, где рабочие поднимают его по стене и замуровывают. Но эта птица, она же могла улететь из гнезда. Может, птенцов защищала. Тупая птица. Он все не отрывал от нее взгляда, а потом сказал: «Ладно, все равно она мертвая». «Не мертвая, смотри». Ее клюв был открыт, он едва заметно дрожал, и каждые несколько секунд во рту у нее скрывался муравей. Пеланхорк наклонился поближе. «Что они делают?» «Кормят с собой птицу. Она не может есть сама, поэтому они забираются к ней в желудок и там перевариваются». «Дураки? Зачем?» «Когда они ее сюда принесли, ей внутрь отложили яйцо, глубоко под грудную клетку. Там будет расти и развиваться личинка новой королевы. Живая птица дает ей тепло, еду и защиту». «Как мать?» Я посмотрел на Пеланхорка, не понимая, пошутил он или нет. «Похоже, не пошутил». «Не совсем», — сказал я. Склонился и поднес палку к голове птички. Ее блестящий глаз следил за острием. Голова мелко дрожала. Я сказал: «Личинка поедает птицу изнутри. Вырастая, она прогрызает для себя место. Сердце птицы еще бьется, а мозг функционирует. Ниже головы двигательных реакций нет, но сенсорные системы продолжают работать. Она все еще в этом мире». «Школьные уроки. Биология и теология». Пеланхорк обучался на гиене и тому, и другому. «Она все чувствует и понимает, насколько птица вообще на это способна», — сказал я ему. Отодвинулся и добавил: «Ужасная смерть. Ты думаешь, ад хуже этого?» Пеланхорк навис над птицей и прищурился. «Должен быть. Он ведь хуже всего, так? Отец Благодатный говорит, что бы ты ни увидел, что бы ты себе ни вообразил, Господь сделает ад в 1000 раз хуже этого. Так что лучше ничего не воображать, верно?» И он взял свою палку и силой воткнул в тело птицы, нанизав ее и выдернув из муравейника. Стряхнул парализованное создание на землю. Несколько муравьев, выпавших из муравейника, заторопились обратно, но Пеланхорк втоптал их в грязь. Он встал на колени и взглянул на птицу поближе. Я знал, что он ее убьет. Его зачаровывали смерти мелких тварей. Но он просто смотрел. Мне хотелось, чтобы он покончил с птичкой быстро. Обычно я чувствовал лишь облегчение, когда он заканчивал свои маленькие эксперименты. Мне было тяжело на них смотреть. В них не было системы, я не понимал смысла. Я хотел, чтобы птица умерла. Ее крылья дрожали, хотя, возможно, их тревожил ветерок. Пеланхорк перевернул ее и проговорил: «Как думаешь, животные попадают в ад? Птицы? Муравьи?» «Нет, я немного подумал, не знаю. Они ведь невинны, да? Они делают только то, что созданы делать. Они не могут выбирать, не могут быть плохими». «А мы можем, так?» «Конечно». Он потыкал птицу палкой. «Мы попадем в ад, если убьем ее или если не убьем». «Это просто птица. Из-за птицы в ад не попадают». «Я хотел, чтобы она умерла немедленно». Ее голова тряслась, перья ворошил ветер. От муравейника двигалась спасательная экспедиция, вызванная рабочими, ухаживавшими за птицей. Пеланхорк снова потыкал ее, переворачивая с одного бока на другой. «Мой папа говорит, что некоторые люди не заслуживают смерти во сне. А что, если убить того, кто все равно попадет в ад?» «Забудь об этом», — посоветовал я ему. «Кто знает, что случится. Когда мы умираем, Бог нас прощает». «Это кто тебе такое рассказал?» «Никто мне этого не рассказывал. Я говорил наугад. Я уже сомневался в Боге. В церкви все было нормально, там мне не давали думать пение и красивая музыка. Но когда я все-таки думал, идея боговерия выглядела попросту нелогичной. Стоило заметить первую ложную посылку, как все распадалось, точно плохой пьютерный код. Но об этом нельзя было говорить даже с родителями, только не на гиене. Поэтому на словах я всегда следовал законам, даже наедине с Пеланхорком. Так было безопаснее. Хотя я теперь не вполне верил в ад или рай, но зато верил в смерть, потому что сам ее прежде видел. И был почти уверен, что и Пеланхорк тоже до того, как прилетел на гиену». Пеланхорк склонился к дрожащей птице и прошептал: «Куда ты попадешь, малышка?» Он вгляделся в ее открытый глаз и приставил к нему палку, едва не оцарапав блестящую поверхность. Зрачок птицы метался между острием палки и прищуренным глазом Пеланхорка. «Куда ты попадешь?» — шептал Пеланхорк. «И куда попаду я?» Мне захотелось отвернуться, но я не успел. Пеланхорк навалился на палку, проткнув сначала глаз, а потом и хрупкий череп птицы. Он выпрямился. Все было кончено, однако птица еще двигалась. Я сообразил, что это значит быстрее Пеланхорка. Сорвав нож с его пояса, вскрыл птичью грудь, и на землю выпала дергающаяся толстая беложвалая молодая королева. Пока она расправляла и вытягивала свои влажные усики, я раздавил ее брюшко ложным плашмя ножом, забрызгав землю тонким слоем внутренностей. Я посмотрел на Пеланхорка. Он согнулся в приступе рвоты. Это меня удивило. «Вот видишь», — сказал я, когда его закончило тошнить, и он вытер рот. «Птица все равно бы умерла. Ты прекратил ее страдания. А я убил наследницу королевы, может, даже всю колонию. Так что это я попаду в ад, а не ты». «Я шутил», — но он ответил вполне серьезно. «Нет, это так не работает.